Это совершенно неверно. Молитвенное поклонение обращается на себя. Молящийся преклоняет колено, подобно нарциссу, заглядывающему в зеркало вод. Доктор Марло пишет, что художники вмещают в себя Вселенную. Да, но в таком случае они не могут быть все поражены нарциссизмом. И, конечно же, не все художники – гомосексуалисты. Какая чушь! Искусство – это не религия, не молитва и не навязчивая идея. Хорошее искусство, во всяком случае. Над художником нет господина. Над ним нет никого. Джулиан Беллинг. Мистер Локси, ознакомившись с тем, что я написала, заметил, что я так и не высказалась в пользу одной какой-то версии – Пирсона или моей матери. Я уже несколько лет не виделась и не переписывалась с ними обоими. Разумеется, я подтверждаю в целом версию моей матери. Но и то, что говорит Пирсон, тоже по-своему верно. Что же до мистера Локси, относительно которого строятся догадки? По-моему, я знаю, кто он. Он поймет, когда я скажу, что у меня к нему смешанные чувства. Только какое ему дело до правды? Справедливость требует, чтобы я добавила еще вот что. Очевидно, девчонка, какой я была, любила того человека, каким был Пирсон. Но это была любовь, не подвластная словам, его словам, во всяком случае. Как художник, он потерпел неудачу. Послесловие издателя. Уже когда были собраны все прилагаемые материалы, мой дорогой друг Брэдли Пирсон умер. Он умер в тюрьме от скоротечного рака, который открылся у него вскоре после того, как он закончил свою книгу. Я один был с ним до конца. Мне осталось в сущности сказать совсем мало. Я думал, как издатель, написать в заключение пространный очерк, содержащий критику и мораль, и с удовольствием предвкушал возможность сказать последнее слово. Но смерть Брэдли сделала пространный комментарий бесполезным. Смерть не может обезгласить искусство. Она может лишь напомнить о паузах и пустотах. Так что мне почти ничего не осталось сказать. Читатель сам узнает голос правды. А если не узнает, тем хуже для него. Не могу удержаться от нескольких, большей частью очевидных, замечаний по поводу послесловий. Миссис Беллинг пишет, отчасти справедливо, что слова существуют для сокрытия, но авторам послесловий не удалось воспользоваться этим свойством слов. Перед нами люди, которые выставляются на показ. Каждая из женщин, например, утверждает или намекает, что Брэдли был влюблен в нее. То же самое утверждает и мужчина. Очень трогательно. Впрочем, это мелочь. Этого следовало ожидать. В равной мере следовало ожидать и лжи. Миссис Баффин лжет, чтобы выгородить самое себя. Миссис Беллинг, чтобы выгородить мать. Как, кстати, замутилась ее память. Такую дочернюю заботу можно понять, хотя мать и дочь давно прервали отношения. Доктор Марло, говоривший правду на суде, теперь малодушно отрекается от нее. Я слышал, что ему пригрозили адвокаты миссис Баффин. Доктор Марло не герой. Мы должны простить его за это. Как простил бы Брэдли, не видевший ни одного из этих огорчительных послесловий к своей книге. И как бы ни поступил, что бы ни подумал Брэдли, невозможно не ужаснуться мелочности этих людей. Каждая заметка — неприкрытая самореклама, иногда тонкая, иногда грубая. Миссис Хартборн рекламирует свой салон, доктор Марло — свою псевдонауку, свой консультационный кабинет, свою книгу. Миссис Баффин наводит глянец на свой и без того разрекламированный портрет —